Глава 5. То было время, когда Вторая мировая война шла к концу, и однажды ночью к Якову в дом заявился загадочный незнакомец. Это был очень странный человек, но такой, что он никак не мог прийти случайно. Я сразу же понял, что он мне послан. Как послана была Юдит, и та змея, что укусила Якоби, и наш щитовод-альбинос, потому что он тоже пришел с полей, а не с главной дороги, как и все они. Так или иначе, но торопливый, умоляющий палец постучал в дверь, и когда Яков открыл, в темноте перед ним высился толстый и уродливый великан с жидкими, оттянутыми назад волосами и маленькими глазками испуганной мыши. На нем была синяя рабочая форма, которую Яков немедленно опознал. В таких комбинезонах ходили итальянцы из лагеря военнопленных, которые англичане разбили неподалеку от деревни. Эти итальянцы в синем часто появлялись на наших полях. В проволочной ограде лагеря был лаз, о котором все давно знали, и они выбирались через него наружу в поля, чтобы нарвать всяких душистых трав и по-детски поиграть в догонялки. Но у этого итальянца глаза так и бегали, а кожа совсем взмокла от пота. Он встал перед Яковом на колени и на очень приличном иврите произнес, тяжело дыша и даже отдуваясь от страха: «За мной гонятся! Спрячь меня, ради Бога!» «Кто это за тобой гонится?» — спросил Яков. «Спрячь меня, господин хороший!» — умоляюще повторил пленный. «Хотя бы на одну ночь!» «Ты что, еврей? Откуда у тебя такой иврит?» — спросил Яков с подозрением. «Я могу говорить на любом языке, который слышу», — сказал человек, и Яков испугался, потому что гость вдруг заговорил его голосом. «Если захочешь, я и тебя могу научить. Только позволь мне войти и закрой дверь. Я все тебе расскажу внутри». «Нельзя просто так впустить в дом незнакомого человека», — все еще упирался Яков. «Я должен кому-нибудь сообщить». Но незнакомец вдруг выпрямился в полный рост, осторожно, но решительно втолкнул Якова внутрь, вошел следом и закрыл за собой дверь. «Не сообщай, не говори никому!» — взмолился он. «И ты знаешь, Зейде, почему я его пожалел? Не потому, что он убежал из лагеря, и не потому, что он вдруг заговорил моим голосом, а потому, что он присел к столу, три пальца он сунул в чашку с солью, взял немного, переложил себе на вторую ладонь и стал лизать ее оттуда, совсем как корова со своего камня в стойле. Я много раз видел такое. Когда человек так лижет соль, значит, он уже совсем потерял силы и дошел до самого конца. Моя мать стала такая в последний год перед смертью. У нее всегда был маленький камешек соли на столе и еще один поменьше в кармане. Такие люди, когда они чувствуют слабость, они берут себе немножко соли в рот, как другим нужен сахар, иначе у них подгибаются колени. Я всегда мечтал, как я когда-нибудь заработаю так много денег, что куплю своей маме такую же тонкую белую соль, как у богачей, чтобы она не лизала себе тот серый камень, как корова. И когда я увидел, что этот несчастный итальянец тоже делает так, я понял, что ему и правда нужна помощь». Яков нарезал беглому пленному хлеба и сыра, пожарил ему яичницу, сел рядом, глядя, как он ест, а потом повел в старую пристройку для канареек. Он принес ему два мешка опилок из курятника и сказал: «Ложись тут, завтра поговорим». Наутро Яков проснулся раньше обычного, потому что канарейки распелись во весь голос. Несколько минут он лежал, уже проснувшись, но в конце концов встал. Мысль, которая была наполовину решением, а наполовину желанием, созревала в его сердце и не давала больше уснуть. Он вошел в пристройку, и увидел, что пленный итальянец уже проснулся и, лежа на мешках с опилками, дирижирует канарейками, энергично размахивая двумя толстыми, как сосиски, пальцами. — Как тебя зовут? — спросил он. — Сальваторе. Пленный поднялся на ноги и отвесил церемонный поклон. — А фамилия? — спросил Яков. — Просто Сальваторе. Человек, у которого отец и мать уже умерли, жены не было и нет, а детей никогда не будет. Такой человек не нуждается в фамилии. — Сальваторе, — сказал Яков, — сядь, пожалуйста. Мне неприятно, что ты стоишь. Пленный сел, но и сидя он заполнял всю пристройку. — Где ты жил в Италии? — В маленькой деревне на юге, в Калабрии. — Тогда ты должен знать, Сальваторе, как это бывает в маленькой деревне, что нельзя никого и ничего спрятать. Каждый знает, что варится в кастрюле у другого. Даже в земле я не могу тебя здесь спрятать. Но ты говоришь на иврите и выглядишь как любой другой в нашей деревне. Так давай мы дадим тебе еврейское имя, оденем тебя в местную одежду и скажем всем, что ты мой работник. Так Сальваторе превратился из итальянского пленного без фамилии в еврейского работника по имени Менаше, Менаше Бер. Никто не знал, кто он на самом деле, потому что Сальваторе был великолепный имитатор и, кроме своего родного языка, свободно говорил на иврите, немецком, английском, русском, арабском и идиш. С Яковом он говорил только на иврите и всегда называл его только Шейнфельд, а когда тот сделал ему замечание, ответил, что не смеет называть его по имени, и потому что я всего-навсего твой работник, и из-за самого твоего имени. Яков купил ему рабочую одежду, чтобы он не расхаживал в синем комбинезоне военнопленного. Вскоре выяснилось, что Сальваторе умеет доить, обрезать черенки винограда, заливать бетон, косить траву, сжигать древесных гусениц и чинить любую сантехнику, так что через несколько недель вся деревня уже знала, что у нового работника Шейнфельда золотые руки, и его стали то и дело звать поработать там и сям за малые деньги. Он был полон благодарности Якову и изо всех сил старался услужить и помочь ему. Он варил, мыл посуду, убирал дом, ухаживал за садом. Он нашел остатки роз, которые альбинос когда-то высадил возле дома Якоби и Якубы, высвободил их из смертельных объятий вьюнка и привил к ним новые сорта. Все были потрясены, когда он продемонстрировал свое умение уничтожать кротов, убивая их прямо в глубине норы слепым ударом вил. В деревне думали, что у него за спиной богатый крестьянский и технический опыт, не понимая, что всеми этими умениями он был обязан той же способности к имитации, которая помогала ему в изучении языков. Стоило ему хоть с минуту приглядеться к человеку, который доил, или стриг, или строил, или косил, и он уже способен был производить те же действия и движения с неожиданной точностью и завидным мастерством. Даже такие тяжелые и специальные работы, как укладка плиток на новом полу или обработка коровьих копыт, он осваивал в приглядку и тут же приступал к делу как давний умелец. Одна только Номи Рабинович заподозрила что-то неладное. Однажды она сказала, что работник Шейнфельда какой-то странный. А когда ее спросили, что она имеет в виду, сказала: «Он на вид совсем не Менаше. Он на вид скорее не наше». С тех пор это прозвище пристало к нему, и вскоре все стали называть его не наше. Как-то раз не наше удалось опередить Глобермана и назвать его голосом и наидиш точный вес, выставленный на продажу коровы. «Как ты это сделал?» — спросил его Яков, когда они вернулись домой. — Я сделал такое же лицо, какое делается у него, когда он смотрит на корову, и у меня тут же выскочил в голове ее вес. Точка! — сказал Нинаше. — Не делай этого больше, — сказал Яков. — Глоберман — человек опасный. Он не маленький мальчик. У него много ума, а жалости нет совсем. Если он заподозрит тебя в чем-то, это очень плохо кончится. Но сам он так настойчиво расспрашивал своего работника об этой его способности к подражанию, что Нинаше в конце концов засмеялся и сказал, что на самом деле у него нет никакого особого таланта к подражанию. Он просто подражает таланту подражания своего отца, который был великий артист и имел свой передвижной кукольный театр. Нинаше оказался человеком весьма чувствительным, и слезы, выступившие на его глазах при воспоминании о покойном отце, были такими крупными, что соскользнули по его щекам и упали на бедра. Свой рост я тоже унаследовал от него, но отец был худой, а я вот стал такой толстый. Яков спросил, как это он так растолстел, и Нинаша рассказал ему, что когда-то в молодости у него был возлюбленный. Каждую ночь я готовил ему и себе порцию забайоне для сил и для любви. Потом мы расстались, но я по-прежнему продолжал готовить эти ночные забайоне уже для воспоминаний и ел их из-за тоски. И вот так я растолстел. Яков смутился. Ему никогда не доводилось слышать, чтобы человек так свободно говорил о любви между мужчинами, и он не знал, что значит слово «забайоны», которое казалось ему смешным, грубым и странным одновременно. Тогда Нинаше взял два яйца, нашел немного сладкого вина, отделил желтки на ладони, добавил сахар, вскипятил воду, взбил и подал Якову попробовать. — Как вкусно! — взволнованно воскликнул изумленный Яков. — Как это такие простые продукты и такая небольшая работа дают такой замечательный результат? «Если у тебя будет вино получше, Шейнфельд, получится еще вкуснее», — сказал Нинаше. «Расскажи мне еще о твоем отце», — попросил Яков. И Нинаше рассказал ему, что отец его так увлекался подражанием, что со временем совсем забыл, как звучит его собственный голос, и всегда говорил голосом последнего человека, с которым разговаривал перед этим. И в результате его жена всегда знала обо всех его изменах и любовных связях, потому что, возвращаясь домой под утро, он во сне говорил голосами ее лучших подруг. «Он был не такой, как я», — сказал Нинаше. «Он любил женщин, и женщины любили его, потому что он умел изобразить любого мужчину, которого они хотели». «Кого же он им изображал?» — спросил Яков, с волнением ожидая ответа, который осветил бы и разогнал туманы над его собственной любовью. «Ты, наверное, думаешь, Шейнфельд, что он изображал им Казанову? Нет. Они все просили, чтобы он изобразил им их собственных мужей». Яков не понял, почему. «Они надеялись, что он изобразит их не совсем точно и будет только чуточку похож на их мужа, а не совсем то же самое». — засмеялся Нинаше. «Всякая женщина любит своего мужа. Она только хочет немножко его подправить тут и там». «Отчего он умер?» — поинтересовался Яков. «Она в камина», — ответил Нинаше голосом Якова. Однажды он вернулся с похорон своего друга, не стал ни с кем говорить, лег в постель и тоже умер. Вначале никто не верил. Думали, что он просто подражает умершему другу, и не хотели ему мешать. И только когда от него завоняло, все поняли, что на сей раз это по-настоящему. Года 3-4 было мне тогда, и я помню его как сквозь туман. Иногда он заходил к нам в детский садик, вырезал для нас маленькие цветные фигурки из бумаги и изображал глупое квахтанье индюшек, громкие наставления нашей воспитательницы и воинственные трубные звуки гусей во дворе деревенского попиша. Его талант подражания был уже известен всем. Некоторые им восторгались и всякий раз просили Нинаше показать свое умение, но были и такие, которым казалось, что его странная способность выходит за границы привычного загона человеческого существования и это вызывало у них безумное негодование. Его подражания были такими точными, что удивляли даже животных и птиц. Нинаши пугал кур голодными кошачьими воплями и усыплял их протяжными скорбными вздохами обмирающих от жары несушек. Дойных коров он лишал молока, с жутким сходством цитируя Глобермана, а коров-первотелок доводил до течки, декламируя экстатически возбуждающие трудовые призывы Гордона и Блоха их же голосами вперемешку. Но высшим его достижением было подражание крикам соек, этих самых крикливых и самых нахальных из всех пернатых. К тому времени сойки уже лет 10 как переселились из рощи в деревню всем своим синекрылым и голдящим цыганским табором. Они с легкостью приспособились к новому месту, воровали еду, подглядывали и перенимали людские привычки и вскоре уже присвоили себе монополию на все проказы, подражания и обманы. Кричали, как испуганные матери, свистели условным свистом влюбленных и в самые неподходящие моменты вопили «но!» или «тру!» над головами лошадей в упряжке. И вот теперь появился этот итальянский военнопленный и воздал сойкам их же монетой. Он совершенно запутал их жизненный распорядок криками ухаживания и соблазна, который издавал как раз в разгар сезона кладки яиц, в полдень тревожил их отдых глухими вздохами филина, а на вершине любовного экстаза вспугивал паническими воплями голодных птенцов.